Глава 18. О бедной женщине, преподнесшей в дар материю. В то время Победоносный пребывал в городе Шравасти, в саду Джетавана, который предоставил ему Анатхапиндата. Тогда, в той стране, жена одного домохозяина родила дочь. Девочка отличалась от других детей благородным обликом и необычайной красотой. И на свет она появилась окутанной мягкой белой материей. Родители очень удивились этому и показали дочь гадальщику. Гадальщик, посмотрев на девочку, установил, что она отмечена знаком великой благой заслуги и нарек ее Кармо, что означает «белая». Девочка Кармо выросла и вместе с этим увеличивалась в размере материя, покрывавшая ее тело. Когда девочка выросла, то многие жители той местности хотели взять ее в жены. Отец с матерью, подумав о свадебных украшениях для дочери, обратились к мастеру и заказали ему золотые и серебряные украшения. Увидев заказанные украшения, дочь спросила родителей: «А это для чего?» «Это твои свадебные украшения», — отвечали те. «Но я хочу вступить в монашество и не собираюсь замуж», — сказала им дочь. Родители согласились с желанием дочери и тут же достали материю, собираясь шить монашеское одеяние. «Для чего эта материя?» — спросила тогда дочь. «Шить тебе монашеское одеяние», — ответили ей родители. «У меня есть монашеское одеяние, и ничего не требуется шить», — сказала та и продолжала. «Отведите меня туда, где пребывает Победоносный». «Хорошо», — согласились родители. «Пойдем к Победоносному». Они направились к месту пребывания Победоносного и, придя туда, поклонились ему в ноги. «Прими дочь в монашество», — попросили они. «Подойди во благе», — повелел тогда Победоносный. И тут же волосы на голове девушки сами собой сбрились, а белая одежда на теле девушки превратилась в оранжевое монашеское одеяние. Победоносный поручил девушку-монахине Парджапати, и новая монахиня, усердно прилежая, вскоре достигла архатства. Тогда Ананда спросил Победоносного: «Что за благую заслугу обрела в прежних рождениях монахиня Кармо, если она родилась в семье домохозяина, на теле ее было белое одеяние, а вступив в монашество, быстро достигла архатства?» И поведал тогда Победоносный Ананде следующее. Это было давным-давно, когда в мир пришел Будда Сакьеп. Вместе со своими учениками он прибыл творить пользу живым существам, и все местные люди щедро совершали жертвоприношения этому Будде. В то время один монах во имя блага многочисленных живых существ призывал всех людей этой местности выслушивать от Будды учения и приносить ему дары. В той местности жила очень бедная женщина, которую звали Деника. Она с мужем ничего не имела, кроме куска ткани, служившего им одеждой. Когда мужу нужно было идти по делу, то он набрасывал на себя этот кусок ткани, а жена сидела голая в куче травы. Когда же нужно было идти жене, то она надевала ткань, а муж сидел голый в куче травы. Как-то раз этот монах, который стремился сотворить всем пользу, подошел к дверям бедняков и столкнулся там с той женщиной. «Сходи поклониться Будде», — сказал он, — «и сделай ему пожертвование». Затем монах восславил достоинство дарения, указал на пагубные плоды скупости. Он рассказал также о том, как редкий случай появления в мире Будды, о том, как редко выпадает возможность выслушать учение, о том, как трудно обрести человеческое рождение, и добавил: «Иди и выслушай учение». Та женщина сказала: «Достопочтенный, подожди немного, я скоро вернусь». После этого она вошла в свою хижину и обратилась к мужу с такими словами: «У двери стоит монах, он говорит, что, чтобы мы пошли поклониться Будде, выслушали учение и поднесли Будде подарок. В прежних рождениях, — сказал он, — мы не подносили даров, вот и стали такими бедными. Ныне же нам следует что-нибудь сделать ради будущих рождений». Муж ответил на это: «Следует поднести ему подарок, однако мы бедны и у нас ничего нет. Какой же подарок мы можем сделать?» Тогда жена сказала: «В прежних рождениях мы не подносили даров, оттого и в этой жизни так бедны. Если и сейчас дара не сделаем, то до чего же дойдем в будущем рождении? Я сделаю подарок, разреши мне». Муж подумал: «Может быть, она что-нибудь припрятала?» И ответил: «Делай подарок». Тогда жена сказала: «Я с радостью поднесу в дар наш кусок материи». «Мы, кроме этого куска материи, ничего не имеем», — возразил муж. «Если мы его подарим, то никуда не сможем выйти. Как же станем добывать пропитание?» Но жена сказала: «Человек рождается и умирает. Если дара не сделаем, умрем. Сделаем дар, также умрем». Но если сделаем подарок, то хоть будем иметь надежду на лучшее в следующем рождении. Сделав подарок, и умереть легче. Делай подарок, хоть и с неудовольствием, но разрешил муж. Тогда жена, выглянув наружу, сказала монаху: «О, достопочтенный, зажмурься ненадолго, я вручу тебе дар». «Если ты вручаешь дар, — произнес монах, — то вручай его открыто, двумя руками, а я произнесу благословение дарению». «Кроме этой материи на теле у меня ничего нет, — ответила женщина. — Нет у меня другого платья, чтобы выйти, а на нечистое женское тело смотреть негоже. Поэтому я вручу подарок, не выходя из хижины». И с этими словами она сняла с себя в хижине кусок материи и вручила его монаху. Монах, произнеся благословение дарению, взял эту материю и пошел туда, где пребывал Будда. Когда он подошел к победоносному, тот сказал монаху: «Дай материю, поднесенную женщиной». Монах вручил ту материю Будде, и победоносный принял ее обеими руками. Люди из царской свиты, находившиеся в то время около Будды, с презрением подумали: «Будда взял в руки эту старую и дурно пахнущую материю». Победоносный, зная мысли людей из многочисленной свиты, сказал: «По-моему, все подарки свиты уступают этому чистосердечному дару». Многочисленная свита пришла в изумление. Супруга царя, сняв свои одежды и украшения, послала их той женщине. Царь же снял свои одежды и украшения и послал их ее мужу, приказав, чтобы оба супруга прибыли в его свиту. Будда Сакьепа изложил многочисленным окружающим учение, отчего большинство обрело освобождение от мук сансары. И сказал потом победоносно Ананде: «В этой жизни, в той жизни, в то время, та бедная женщина и была нынешней монахиней Гармо. Подарив в то время кусок материи, она в течение 91 кальпы постоянно рождалась одетой в материю, не знала бедности, и всего у нее было в достатке. Услышав святое учение от того Будды, она выразила желание обрести полное освобождение. Сейчас, встретившись со мной, она обрела архатство. Поэтому ты также, внимая учению и творя дары, прилежай изо всех сил». Многочисленная свита, услышав эти слова победоносного, истинную радость испытала.